Что касается Мопассана, то здесь Шарпантье оказался в полной растерянности от необыкновенного успеха, выпавшего на долю молодого автора, и потому готов был расплачиваться не только за свое, но и за то неверие, которое было свойственно также Доде, Золя и Тургеневу. У Шарпантье буквально дух захватило, когда он получил ответ Мопассана. «Принципиально я решил раз навсегда не подписывать официального договора. К слову говоря, с господином Аваром у меня соглашение только на словах. Но если я и заключу договор с вами, то только на подходящих для себя условиях. Вот они. До 3000 я получаю по 40 сантимов за экземпляр, начиная с 3000 по франку за экземпляр. Обычная книга в то время продавалась за 3,5 франка, следовательно, гонорар Ги составлял 28%. Мопассан цинично подчеркивает: «Поскольку мы не связаны друг с другом никакими письменными соглашениями, вполне естественно, что каждый из нас ищет для себя наибольшие выгоды, я как автор, вы как издатель. Никогда не беря на себя никаких обязательств, постоянно докучая издателям, наблюдая за продажей, выходя из себя, если какой-нибудь из его книг нет в магазине, Мопассан извлекает выгоду из своего творчества как истый коммерсант. Завоевав солидное положение в прессе, он нарасхват среди газетных издателей. Мопассан появляется в Париже лишь за тем, чтобы протолкнуть книгу. Годом раньше он писал Жоржу Шарпантье по поводу своих стихов: «На сей раз я сам буду заниматься рекламой своего сборника, дабы побыстрее распродать одно издание. Я теперь не сомневаюсь в большинстве газет, к тому же у меня есть и другие способы, но если вы отодвинете меня на май месяц, вы зарежете книгу. Я намеревался использовать мою этампскую историю. Случай весьма благоприятный». Нет уже ничего общего между этим уважаемым, высокомерным и всесильным писателем и тем мелким робким чиновником, который 3 годами раньше выворачивал свои карманы, чтобы наскрести несколько франков для поездки в Руан. Было бы, конечно, весьма приятно проследить за всеми выходками и шутками этого отличного товарища, милого, преуспевающего, веселого, которому все улыбается, послушать его раскатистый смех, отправиться вместе с ним в сельские кабачки. «Двое мужчин несут фонари», — расскажет позднее одна из приглашенных. «Мы следуем за ними, болтая и смеясь, как безумные. Будет фермеров, служанок, лакеев, нам готовят даже луковый суп, гадость. И мы танцуем под яблонями». В Нормандии постоялый двор с кабачком не отличишь от фермы. Это видно из мисс Гарриетт. Мне указали маленькую ферму, нечто вроде постоялого двора посреди нормандской усадьбы, обсаженной двойным рядом буков, где хозяйка-крестьянка давала приют прохожим. Дело было в мае. Яблони в цвету раскинули над двором душистый навес. Любимым местом эскапад Мопассана был кабачок в конце дороги на Сен-Жуен, соседствовавший с дикими скалами и развалинами замка. Поднимаешься по прямой тропинке, миновав фермы, выходишь на дорогу, ныряющую во враги. Ветер просторов неустанно раскачивает большие зеленые деревья по обочинам, и ветви, поросшие листвой, неумолчно поют свою песню. Там впереди деревня, где живет красавица Эрнестина. Эрнестина Обур, цветок путешественников, твердой рукой управляет своим парижским отелем. Дорожка за красочными деревенскими воротами ведет к красивому дому, заросшему вьющимися растениями. В 2 шагах от него прекрасный огород, а чуть поодаль, за забором, двор, покрытый травяным ковром, затененный прохладной крышей яблоневых ветвей. Завтрак, настоящий, обильный, нормандский завтрак, запивают полным до краев стаканом кальвадоса. Хозяйка заведения уже стала коллекционировать автографы. Красавец Ги пишет в книге почета.